Андрея вдруг пронзила лишняя сейчас и потому губительная мысль. Кого рубить? Он увидел малиновый русский погон, настолько привычный глазу, что занесенная рука дрогнула, увела шашку в сторону, а жеребец пронес его мимо, словно выбросил из свалки, которая уже началась за спиной. На устах вязла и рвалась прикипевшая к языку фраза, никчемная уже и бессмысленная: «Стойте, братья, не стреляйте!» Андрей усилием воли проглотил ее, стиснул зубы и развернул коня. И едва успел отбить шашкой штык, метящий ему в бок. В тот же миг из ствола отдохнуло огнем, в упор горящий порох опалил щеку. Стрелявший как-то удивленно вытаращил глаза и отскочил, передергивая затвор. Был он в русских погонах рядового солдата, с русской трехлинейкой в руках. Но странно, чужим было перекошенное от страха и ненависти лицо, чужими были и руки, рвущие шишку затвора. Андрей едва не крикнул ему: «Погоди, не стреляй!» Однако солдат дослал патрон, перехватил приклад за шейку, и на лице промелькнуло страстное, диковатое торжество. Андрей кинул на него коня, солдат выстрелил и снова промахнулся. Лицо исказилось ужасом. Он сделал слабую и уже бесполезную попытку защититься от клинка, поднятой в руках винтовкой, закричал, широко раззевая рот и оскаливая белые зубы. И тряпичный погон, символ того стального, предохраняющего плечо от сабельного удара, не мог спасти солдата. Роняя винтовку, он упал сначала на колени, потом согнулся, будто кланяясь в конские ноги. Андрей же, чувствуя жаркую волну остервенения, бросил жеребца в орущую кутюрьму и, мгновенно выхватывая взглядом плечи с погонами, крестил шашкой налево и направо. И в этой круговерти уже не слышал выстрелов в упор, не видел, как дерется его полк и на чьей стороне перевес. Лишь случайно глянув вдоль фронта, заметил, как неприятельская кавалерия, смяв фланг, теснит и рубит кого-то в березой траве. Андрей поскакал в ту сторону и уже почти достиг фланга, как жеребец под ним вдруг взвился на дыбы, осел на задние ноги и тяжело завалился на бок. Андрей машинально выдернул ногу из стремени и очутился на земле. Рядом несколько красноармейцев били с колена по всадникам, готовые в любую минуту сорваться и бежать в степь. «По лошадям!» — заорал Андрей, выхватывая наган. «Бейте по лошадям!» Откуда-то из травы короткими очередями ударил по кавалерии пулемет. Окруженные пехотой десятка три конных крутились на месте, взлетали клинки, скрежетало железо. Пулеметный огонь разрядил кавалерию, но вдруг замолк. Стреляя, Андрей побежал к своим, стоявшим против конных. Винтовочный огонь усилился. Где-то рядом бормотнул еще один пулемет, только не понять чей. Неожиданно Березин увидел оскаленную конскую пасть и летящий, как молния, клинок. Он вскинул шашку, чтобы отбить удар, но тут в глазах его сверкнул белый грозовой сполох, разлился блистающим кипятком и охватил все пространство. В год 1905. Косить в Березине, по правилу, заведенному еще старым барином, начинали в Иванов день. Травы на заливных лугах к этому времени набирали рост и сок, зацветали разом и сильно. От запаха кружилась голова, глаза уставали от буйной пестроты, и если случалось ехать верхом, смотреть по косы, то копыта лошадей становились желтыми от пыльцы, словно у новорожденных жеребят, а старого барина начинал мучить долгий кашель. Андрея и Сашу, мальчиков-близнецов, стали брать на покос лет с четырех. И канун Иванова дня с тех пор казался Андрею длинным, наполненным бесконечным ожиданием и всплесками восторженной радости, будто перед праздником. Он боялся проспать, когда отец начнет закладывать лошадей на конюшне. Поэтому и сон был тревожный, с незатихающей мыслью, что забудут разбудить и уедут без него.